Поблагодарив замполита, я уткнулся лицом в цветы, приводящие нас в похоронное настроение, как никакие иные, сказал: «И до каких же пор мы будем отлавливать друг друга?» Затем сдавленно зарыдал прямо в астры, затрясся от неописуемой тоски бытия и был выпровожен из отделения на Пушкинскую улицу. Дома завалился, в чем был, на диван. Простить не могу себе, что несчастный караульный, переведенный из-за меня с поста номер один СССР на жуткие задворки грязной и кровавой Сонькиной внешней политики. Судя по всему, думаю, был этот часовой ярко невезучим остолопом. Мало того, что служба его невообразимо ужасна при всей своей торжественной и почетной видимости, мало того, что закомплексованная с пионерского возраста дамочка брала его в одетом виде на чужом полу, что, возможно, испытывал он, стоя на посту, нечеловеческие муки от вида проходящих во всесоюзную трупную девушек и женщин, бесстыдно пожиравших глазами его истуканскую внешность, а затем испытывал чувство конечного бессилия перед невообразимой чесоткой и дошел до апогея позора в самом эпицентре планеты. Мало всего этого, теперь едет он пытать и убивать других или быть замученным и обезглавленным другими. Тоска. Причем тут, думаю, задроченный кремлевский часовой околотрупной мавзолейной службы. Вот подбросить бы на 7 ноября в парадный денечек под пальтуганы партийных вождей и под шинелюшки мрачных остолбенелости генералов беспощадный десантик голодных надежд афганщины 6F7Х. Подбросить да понаблюдать вместе с казенной народной толпою, как обомлеют все они от жгуче массированного первого укуса. Но сперва не выдадут друг перед другом неудержимого порыва чесануться. Лишь затопчутся поэнергичнее на сукровичном надгробии, словно от позднеосеннего морозца, а потом, очумев от чесотки и правительственной, все на своем пути сметающей раздражительности, потом, послав мысленно трафаретное празднество к чертовой бабушке, полезут, неприлично толкаясь беспорядочной очереди, вниз в стерильную безопасность государственного морга, разденутся в раз до исподнего, побросают шмотки прямо на хрустальный гроб своего богопочитаемого трупа и начнут с ненавистью, блаженством, первобытной страстью ловлю в пещере паразитов, с постанованием, хрипами и улюлюканьем гоняться за высоко маневренными блохами и чесаться, чесаться и чесаться. Почешетесь, отупевшие сволочи, может, дочешетесь до чего-нибудь положительного и отправитесь в правительственную дизобаню на Краснопресненской пересылке, где прожарит в полезном аду ваши внутренние карманы, швы, лампасы, кальсоны и галифе с пиджачками. Может, выпарят там из расчесанных до крови ваших тел и мозгов октябрьскую блошиную заразу. А потом поразит ваш слух, раздавшийся под закопченными пересылочными сводами, много чего повидавшими на своем веку, трезвый, громоподобный голос: «Выходи! Проверка на обшивость!» Народ-то уже, думаю, порядком начесался, а вы все что-то никак. Не чешетесь. Тут вернулась с работы Котя. Первым делом спросил, куда это подевались ее письки. С ней, судя по голосу и тоскливому запаху, происходило что-то не то. «Лучше погляди, что со мною стало», — уклончиво сказал я и разделся по пояс. Котя ужаснулась. «Вырвались, когда кормил, именно так. О, как благодарен я был Року и Коте за подсказку!»